Глава 9. Долго раздумывать после ухода гномов я не стал, сразу же запряг Силара. «Пойдем в комнату Грассии. Предупреди только, где тебя искать, чтобы, если придет курьер, тебя нашли быстро. Я пойду за тобой в инвизе. Ничем не выдавай, что с тобой кто-то рядом, пока я не дам знать, что можно. Даже когда окажемся в комнате Грассии». Несколько задержек по пути, и мы оказались в противоположной части замка. Она отличалась от остального комплекса. Здесь было куда меньше народу, и общая пафосность незаметно сошла на нет, уступив место домашнему уюту. Пройдя жилую зону, мы поднялись по лестнице на этаж выше. Та же обстановка, но комнат куда меньше. Здесь, в закутке с одним входом, и проживали архимаги с семейством. Весьма разумный подход, учитывая, что, чтобы добраться до них, придется пройти через преподавателей академии, каждый из которых представляет из себя грозную силу сам по себе. Однако это не очень-то помогло, раз Грассию похитили. Силар провел меня в предпоследнюю комнату, где встал столбом, пришлось его координировать. Чуть коснувшись плеча, дабы обозначить свое присутствие, прошептал: «Сделай вид, что копаешься в тумбочке». Тот наклонился, я же стал буквально обнюхивать каждый угол. Ни артефактов, ни ловушек не нашел. И уже было хотел выйти из инвиза, когда подсознание дало сигнал, что-то не так. Отойдя в центр комнаты, я стал анализировать общую картину и тогда заметил то, что зацепило мое подсознание. За открытым окном через площадь заметил быстрое движение, от которого заколыхались шторы, а присмотревшись, увидел и силуэт, что старался незаметно подглядывать. Максимально запомнив приметы, вновь подошел к архимагу. «Закрой окно и задвинь шторы». Дождавшись, когда он выполнит требуемое, выбрал место так, чтобы через штору не появился силуэт и проявился. Не могу утверждать точно, но похоже, что за комнатой следят. Если это так, то здесь пособник, и нам надо быть осторожными втройне. Что же делать? Встань у двери так, чтобы видеть коридор, но снаружи, казалось бы, что ты смотришь в комнату. Я сначала хотел поработать без инвиза, чтобы было проще контактировать, но боюсь, что если наблюдают, то на просвет может появиться силуэт. Если его заметят, операцию можно считать проваленной. Понял. Силар отошел к двери, беря под контроль проход. Я же, войдя в инвиз, принялся изучать место происшествия, параллельно расспрашивая мага о девушке, дабы составить полную картину. Грассии свойственна неаккуратность? Нет, она весьма аккуратная гнома. Не до безумия, конечно, но разбросать вещи по комнате не ее стиль. Аккуратно, но вещи разбросаны, причем не как попало. Человек явно знал, что искал и где это могло быть. У нее широкий круг общения. Нет, ее можно назвать скорее затворницей. Она общалась с некоторыми преподавателями из этого крыла, иногда посещала статусные застолья. Но так, чтобы с кем-то общаться. Единственного, кого можно назвать ее приятельницей. Служанка, которую мертвой нашли. Кстати, где она? Убрали тело, она в проходе здесь лежала. Чуть позже к этому вернемся. Враги? Ее, брата и твои. У Грассии знакомых-то не было. Какие там враги? Вот у меня и Гордора без этого не обошлось. В процессе своего становления мы прилично потоптались на мозолях, причем весьма влиятельных людей. И пусть король, которого мы поддерживали, к нам очень лоялен, однако многие из его противников все еще имеют влияние. Но есть одна проблема. Этих людей так много, что перечислять их и смысла не имеет. Попробуй тогда вспомнить кого-нибудь из этой категории, у кого проблемы с финансами. Таких сотни. Тогда тех, у кого проблемы с финансами появились в последнее время. Силар глубоко задумался, и пока он думал, я изучил спальню. Разбросанные вещи, но разбросанные словно нарочито. Есть, пусть неуловимая, но систематизация в этом действии. Ее сложно почувствовать, еще сложнее понять, но выглядит все так, словно тот, кто наводил бардак, точно знал расположение необходимых ему вещей, остальное же разбрасывал для маскировки, чтобы это не было заметно. Но ведь это не ограбление, а похищение с целью выкупа. Мысль прервал архимаг. Он начал говорить что-то раньше, но я, погрузившись в мысли, услышал лишь последнюю часть фразы. «Не могу». «А? Что?» Говорю, что пытался вспомнить, но даже примерно представить, кто это, не могу. Мы отдалились от политики достаточно давно. Хорошо, будет мысль, дай знать. А пока скажи мне, есть ли у Грассии что-то такое, что можно назвать уникальным? Артефакт, знание, что угодно. На этот раз ответ был моментальным. Есть. Ставлю 100 золотых на то, что уже нет. Силар дернулся всем телом. Секунда. И он рванул через комнату. Пара пасов руками, и на стене проступает смутно знакомая рунная вязь. Приглядевшись, я заметил схожесть с тем узором, что не так давно закрывал тайник, который раскрыл Горум. Вот только здесь связь была на несколько порядков сложнее. «Нужен Гордор. Ты не можешь открыть?» «Только взломать. Но не открыть. Здесь активация не на комбинации рун, а на крови рода. Но процесс взлома будет весьма небыстрым, так что лучше привести гнома». Он взмахнул рукой, открывая портал. На мой же удивленный взгляд, пояснил. «Портал в посольство. Я запомнил координаты открытого тобой портала. Все равно как-то неожиданно. Я архимаг пространства, и это заслуженное звание. Приведи Гордора. Я останусь на тот случай, если придет вымогатель». Не размениваясь на лишние слова, я шагнул в рамку портала. Портал, открытый архимагом, был куда более плавным, без поднимающегося комка желудка к горлу. И пусть в меру специфики своих обязанностей я прохожу через порталы достаточно часто, привыкнуть к данному ощущению в полной мере так и не смог. Вынырнув из энергетической рамки, тут же прохожу в каменную, и уже через 15 секунд после нашего диалога я шел по грязным коридорам замка. Гордора я нашел в компании мастеров. Они к этому моменту успели найти новый камень-основу, отполировать его до зеркального блеска, и сейчас рунный архимаг с усердием первоклашки выводил вязь рун. Под постоянным речитативом заклинания он вырезал в теле камня символы, словно делал это с помощью ножа в масле. Резак раскалился до красна, но сильно сомневаюсь, что именно температура дала подобный результат, скорее она стала побочным эффектом. Дождавшись, когда он дочертит руну, обратился к нему. «Надо тайник открыть, тот самый, из комнаты Грассии». Гном замер, напрягся, но буквально через пару секунд его плечи опустились. Взяв рюкзак, он полоснул себе по руке. Кровь медленно закапала на пол, гном же, словно очнувшись, завертел головой. Док сообразил быстрее всех. Протянул гному колбу, и когда та наполнилась, использовал исцеление, затягивая рану. Благодарно кивнув Киру, гном протянул мне колбу. «Отдай Силару, он знает, что делать». Дождавшись, когда я заберу емкость, он вновь погрузился в выведение рун. Постояв рядом пару секунд, я развернулся и, проделав обратный путь, вернулся к Силару. Тот, увидев вместо гнома лишь пузырек, сокрушительно покачал головой, однако комментировать не стал. Видать, своего коллегу знает очень хорошо. Взяв кровь, он подошел к той стене, где ранее проявился рисунок, но не к самому рисунку, а к шкафу. С помощью телекинеза, сдвинув шкаф, он плеснул кровь прямо на стену, после чего зашептал заклинание. Кровь, начавшая стекать по стене вниз, поползла наверх, накладываясь на светящиеся руны, постепенно образуя проем, и стоило тому образоваться, как часть обведенной стенки подернулась рябью и исчезла, обнажая перед нашими взорами нишу. Пустую нишу. Силар глубоко вздохнул и молча протянул 100 золотых. Кокетничать и ссылаться на то, что это была просто шутка, я не стал, пусть это было и так. Пустая ниша была подтверждением того, что начинаются крупные проблемы, и разум цеплялся за крючки повседневности, пусть одним из таких и было пари. Несмотря на то, что в воздухе чувствовалось напряжение, но причина для меня была до конца не ясна. Силар же завис, и мне пришлось его тормошить, несмотря на угрозу быть угощенным его весьма горячим фаерболом. Я понимаю, что случилось нечто неординарное, но не понимаю, что именно, и был бы весьма признателен, если ты меня просветишь. Несколько секунд тишины, и, наконец, ко мне тонкой струйкой стала течь информация. Дело в том, что находившийся здесь предмет, а конкретнее рог, не просто ценен, он опасен. Если бы ты поднял о нем разговор вне этой ситуации, я бы постарался тебя уничтожить. Это я не угрожаю, просто стараюсь донести серьезность ситуации. Да я и так пришел не шутки шутить. Давай уж конкретнее, раз я с вами встрял в эту задницу. Рог называется «Призрачная месть дракона». С ним связана большая история, но не об этом. Если его использовать, то появится дух дракона, который исполнит приказ владельца рога. Чтобы ты понимал, с этим рогом можно уничтожить столицу любого государства. И нет защиты. Можно лишь замедлить процесс, пожертвовать щитами, защитными заклинаниями и прочее, и прочее. Это позволит эвакуировать хоть какую-то часть жителей, но далеко не всех. Вообще нет вариантов. Можно найти и убить владельца рога и разрушить артефакт. Тогда конструкция заклинания нарушится, и процесс остановится. Но это из разряда невозможного. Мелкие цели никто не станет разрушать с его помощью, а в крупных городах и столицах сотни тысяч существ. И каждое существо может быть потенциальным смертником. Смертником. Для использования рога надо находиться в непосредственной близости от места атаки. Если не ошибаюсь, там радиус порядка 3 километров. Сбежать оттуда почти нереально. Шикарно. Вот и я про то. Что делать-то? Вам предложено задание «Вопреки смертнику». Найдите рог призрачной мести дракона и не позвольте совершиться чудовищному теракту. Награда многосоставная, варьирующаяся в зависимости от ваших действий и процента непричиненного ущерба. Принять? Да? Нет? Многосоставная награда, еще и варьирующаяся. В первый раз читаю подобную формулировку, впрочем, оно и понятно. Мало дать за подобное просто неприлично, а пообещать много и награждать многим, если будет, например, уничтожено полстолицы, тоже не камильфо. Принимаю задание, и здесь речь уже даже не про награду, а про внутренние принципы. Не могу я знать, что где-то будут уничтожены тысячи, и имея возможность предотвратить или спасти хоть кого-то, но не сделать это. А приняв, присел у стены, помня о возможности наблюдения, и стал размышлять. Для начала стоит предупредить короля. Это, как ни крути, придется сделать тебе. Пока я протолкнусь через горы бюрократии, будет уже поздно. Пусть повысит внимание, будет готов воздвигнуть щиты и эвакуировать жителей, но делает это скрытно. Если мы дадим понять, что знаем о похищении рога и работаем в этом направлении, начнутся проблемы. Какие? Либо они начнут процесс раньше, а это уменьшение времени для моей работы, либо запрячутся, обрубив все концы. И если при первом развитии событий велика вероятность того, что террористы ошибутся, и их получится обезвредить, то вот второй вариант означает то, что могут пройти годы до того, как они активизируются, и все эти годы пройдут в безуспешной попытке найти их и в постоянном страхе. Ладно, я к королю постараюсь вернуться быстро. Ты осмотри еще раз комнату, вдруг заметишь еще что-то важное. Надеюсь, вы здесь не хранили в противоположной стене свиток Армагеддона. Вы же не хранили? В ответ Силар лишь усмехнулся и, воздвигнув портал, шагнул в него, оставив вопрос висеть в тишине. Понадеявшись, что он воспринял вопрос как шутку, приступил к повторному обследованию. К сожалению, или счастью, я не смог обнаружить хоть что-то, что могло бы указать на похитителя. Архимаг вернулся достаточно быстро и был взбудоражен. «Хорошо, что ты меня туда отправил, а то король решил бы, что это мы пошли против него. Он знал о том, что у нас имеется такой артефакт. Он не сделает глупостей?» «Нет, монарх осторожен. Он отправил одного из своих доверенных магов на башню, где стоит система управления одним из контуров защиты, в случае чего первая защита будет активирована моментально, а остальные к ней подключатся чуть позже, но вовремя. И он обещал не провоцировать террористов». Это радует. Надо будет с ним познакомиться после того, как все уляжется. Видать, он человек разумный, и с ним можно сотрудничать. Познакомишься. Он изъявил подобное желание, когда узнал, кто нам помогает, но не стал тебя выдергивать из процесса и как-то, в принципе, афишировать твое присутствие здесь. Весьма умно. Плюс очко в его пользу. Скажи, вы деньги собрали? Да, целый чемодан получился. Хорошо, мне нужен такой же. Пусть его наполнят металлом, чтобы по весу вышло одинаково. Если монеты в оригинальном чемодане звенят, пусть звенит и дубликат для меня. Сделаем. Хорошо, отведи меня к телу служанки, что погибла. Зайдем только. Я дам распоряжение насчет чемодана. Хорошо, но о нем должны знать самые верные и как можно меньшее количество людей. Естественно. Постановка задачи много времени не заняла. Мы лишь зашли к Маграну, что выполнял роль секретаря архимагов. Силар объяснил задачу и пошел в подвальное помещение, где располагался морг, а за ним следом и я в инвизе, притворяясь бесплотным духом. Чтобы осмотреть тело женщины, много времени не потребовалось, однако я лишний раз убедился, что работал профи. И дело было даже не в том, что шею отрубили одним ударом, а в том, что этим отсечением смогли скрыть предыдущий удар, что был нанесен в шею через позвоночник. Аккуратный такой укол стилета, что мгновенно лишил жизни женщину и не позволил ей закричать. К сожалению, для убийцы, как бы ты ни был хорош, подобное можно спрятать только от глаз обывателя, но не профессионала. Большей информации я не смог найти. Одежда простая, карманы пустые, ничего, что могло бы пролить свет на произошедшие события. Впрочем, оно мне и не понадобилось, так как во время осмотра в морг прибежал Магран, сообщив Силару о том, что прибыл вымогатель, а заодно и вручив ему чемодан с фальшивками, который незаметно перебрался ко мне в инвентарь. Вымогатель к моменту, когда мы пришли, уже сидел в кресле Силара и закинул грязные ноги на стол, мерно покачивая носком сапога. Грязь растеклась по столу, пачкая бумаги, но тот ее будто не замечал, стараясь всячески показать, что он хозяин жизни. Стоило нам войти и оценить картину, как он нарочито небрежно стал говорить. «Деньги собрал, а то смотри, я тут кое-чей пальчик принес для стимула самых ленивых». Он достал из кармана женский палец и кинул его к ногам Силара. Тот дернулся, но Магран успел среагировать и схватить его за плечо, параллельно успокаивая, аргументируя тем, что оно того не стоит, и его благоразумие может спасти жизнь Грассии. Я же тем временем изучил палец и облегченно вздохнул. Он был отрезан у живого человека. Это, конечно, не очень приятный опыт для девушки, но в магическом мире можно руку отрастить, не то что палец. Да и как минимум это говорит о том, что этот тип либо сам имеет к ней доступ, либо напрямую связан с теми, кто имеет, а это сильно облегчает мне задачу. Осталось дело за малым. К окончанию моего изучения пальца Силар сумел себя взять в руки. Он глубоко вздохнул и таки ответил срывающимся голосом. «Мы все собрали, вот чемодан, отпустите Грассию!» «Отпустим. Обязательно. Вот только для начала денежки я унесу. В безопасное место». Он легко подскочил, оставив на столе лишние грязные пятна, и прошел к чемодану с золотом, что стоял на чайном столике в углу комнаты. Открыв застежки, он полюбовался на аккуратно выложенные столбики монет, что были зафиксированы бархатом, удерживающим как их порядок, так и не дающим при каждом шаге звенеть. Глаза паренька алчно заблестели. Он воровато огляделся и закрыл чемодан. «Я сообщу, откуда и когда можно будет ее забрать. Не провожайте». С довольным видом короля жизни он обогнул Силара и Маграна, явно преисполнившиеся в собственной крутости от того, что заставил заткнуться великого архимага, способного щелчком пальцев испепелить небольшой отряд. Вот только он не знал того, что за ним по пятам двигалась даже не тень, а нечто гораздо менее уловимое, чем тень в безлунную ночь, и этим нечто был я.